В кремневых коленях Хаджарата было столько силы, что он с места в прыжке, не притрагиваясь к лошади, мог сесть на нее верхом. Но не на казацкую лошадь, она намного выше наших, на абхазскую, горную лошадь он мог вскочить в прыжке. Как было, так и говорю. В его кремневых коленях было столько силы, что он не мог сесть на корточки и подоить корову или козу. Эта сила сама его выбрасывала вверх, и он выпрямлялся с пустым подойником. В этом мире сильные часто остаются с пустым подойником. Крестьянскую работу он любил, но сидеть с подойником гуш-мышь не любил. Выпрямлялся и отбрасывал подойник. Зато, когда пахал сахой и обгонял собственного вала, такую силу в руках имел, пахать любил. Но доить коров и коз гуш-мышь не любил. В те времена у нас, у абхазцев, женщины редко доили скот. Сейчас женщины доят, если есть что доить. У Хаджарата в доме было кому подоить коров и коз. У него было две сестры. Словами не передашь, как они его любили. И он их так любил. Отец и мать Хаджарата к этому времени умерли, оставались в доме только сестры. А у Омара в доме к этому времени была только мать, княгиня. Так было, когда началось. И вот Омар цепляется и цепляется к Хаджарату, потому что завидует. Зависть, черная повязка на глазах разума. А Хаджарат крепко держит себя в руках. Почему? О сестрах думает. Погибнет, сестры умрут от горя. Убьет князя, придется уйти в обреки, а сестры останутся одни. Этот княжеский род даже в те времена считался чересчур свирепым. А Омар не унимается. Уймись! Природа таким создала Хаджарата. Разве я могу схватить этот водопад и перекинуть его назад? Это природа. Смирись с природой. Толкай себе свой камень. Нет, цепляется и цепляется к Хаджарату. И вот однажды в дом к Хаджарату приходят два его родственника. Один по фамилии Акузба, другой по фамилии Ахиба. Они прислуживали в доме князя. Хаджарат, говорят они, князь хочет, чтобы ты отдал ему своего коня. Взамен любого из его косяка. Или деньгами. Разве вы не знаете, что я своего коня не продаю? Еще же ребенком этого коня его отец незадолго до смерти пригнал из Черкесии. Хаджарат сам его объездил и берег, как память об умершем отце. Это был хороший конь. Но князь не понимал, что если в борьбе на конях Хаджарат опрокидывает его вместе с конем, то тут дело в наезднике, а не в коне. И хорошего коня надо уметь разгорячить. Хаджарат умел, этого кичливый Омар не понимал. Знаем, но князь так велел тебе передать. Вот и скажите ему то, что я вам говорю. Боимся вернуться с пустыми руками. Выходит, меня не боитесь, а князя боитесь. Выходит, идите и передайте, что я сказал. Потоптались эти двое и ушли. А Хаджарат призадумался, понял, что князь его теперь не оставит, или порчу наведет на коня, или конокрадов напустит, или еще что. За себя он не боялся, боялся за сестер. Что с ними будет, если он схлестнется с князем и уйдет в обреки? И опять через два дня пришли эти двое. Богом просим тебя, Хаджарат, смирись, князь серчает. Он готов тебе дать любые деньги и любых лошадей из косяка. Смирись, иначе ты, может, и уцелеешь, но нас он изведет. Мы же твои родственники все-таки. И Хаджарат прикусил сердце. Отдал коня за 100 золотых рублей. Князь через месяц обещал деньги. Но когда родственники вывели коня из конюшни, он понял, что опустела его жизнь. Места себе не находит, по ночам не спит. Он был привязчивый, Хаджарат. Что лошадь, что собака, что человек, прикипал душой, и это его сгубило в конце концов.